80-е. Проклятая лестница. Последний уголок Монти – один из самых живописных в районе. Шумная Виа Кавор разделяет старый район пополам, прорываясь к Римскому форуму. Ее путь пересекает крутая лестница Борджиа. В теплое время года плотная завеса плюща скрывает весь фасад дворца, у подножия которого раскрывается пастью арка. Ступеньки убегают вверх к ее проему, теряясь где-то на вершине холма. Балкон на третьем этаже с пухлыми столбиками, округлой дверью и медальонами относится к эпохе Возрождения. Как гласит народная молва, сама Ваноцца Катанеи и ее прекрасная дочь Лукреция выходили на него покрасоваться перед римлянами. Со скандальным семейством папской фаворитки мы уже познакомились в главе про Кампо де Фьори. Во времена замужества за Джорджо Делла Кроче Ваноцца действительно принадлежала загородная вилла в этом районе. Говорят, именно в доме матери в Монте ужинали в последний раз братья Борджиа, прежде чем Джованни отправился домой и был убит наемниками. Но нет никаких документов, указывающих на то, что именно этот дворец был во владении фаворитки Борджиа. Вопреки сказкам из Гугла, ни один член семьи, похоже, никогда не жил за этими стенами. Римский народ, как обычно, смешал в кучу все легенды о злодеях. Если речь шла о семейных убийствах и заговорах, неизменно доставалось Борджиа, даже если они не имели к этому отношения. Примерно как и бедняги Нерону. В изощренной народной фантазии Лукреция после страстной ночи сбрасывала с лестницы своих любовников. Конечно, ничего подобного здесь никогда не происходило. Но это место действительно могло стать сценой для преступления, если обратиться к древнеримским историям. Там, где сегодня проходит лестница, в эпоху античных царей был переулок, который называли проклятым или преступным. Викус Скелератус. В VI веке до нашей эры власть в Риме более 40 лет принадлежала Сервию Тулию. Он был персонажем почти легендарным, о его правлении рассказывали много противоречивого, но кое-что конкретное он все же оставил, ту защитную Сервиеву стену, чьи фрагменты позже стали основанием башни милиции. После долгого царствования, на старости лет, Сервий Тулий стал жертвой политического заговора. Причем предала отца собственная дочь Тулия-младшая. Ее муж, Луций Тарквиний, последовал советам жены и заручился поддержкой Сената. Царь был ранен на заседании и бежал во дворец, но на улице его настигли и убили наемники Луция. Тулия отправилась поздравить мужа с завоеванием престола, но по пути ее колесница наткнулась на труп старого царя. Извозчик спросил у царевны, как она желает поступить, но та приказала не останавливаться и проехать колесами прямо по телу. Кровь Сервия Тулия брызнула, запятнав ее кожу и одежду. Так она символично стала царицей. Луций взошел на престол под именем Тарквиния Гордого. Но заговор не принес жестокой царской чете политического успеха. Вскоре сам тиран Тарквиний был изгнан римским народом, который окончательно положил конец монархии. Залитый кровью переулок, где Тулия пустила свою колесницу по бездыханному телу отца, был в точности там, где сегодня поднимается лестница Борджиа. На самом деле жили здесь совсем другие известные семейства. В Средневековье как дворец, так и башни за ним входили в крепость рода Чезарини. В XVI веке, то есть когда тут в теории должны были хозяйствовать Борджиа, комплекс зданий перешел к семье Моргани. Именно их идеей было превратить военное сооружение в парадные апартаменты. Так появился ренессансный балкон над лестницей и другие декоративные элементы фасада. В 1512 году дворец в Монте принимал важного гостя, папу римского Юлия II Делла Равере, на пути из Латерана в Ватикан на церковный консилиум. Это интересное совпадение, учитывая, что понтифик Делла Равере не выносил Борджиа. Он бы очень разозлился, узнав, что попал в гости к семейству своего ненавистного предшественника. Еще один аргумент против того, что Борджиа жили в этом месте. В Ватикане Юлий II даже переехал в апартаменты этажом выше, чтобы не иметь ничего общего с заклятым врагом. Интересное совпадение. Сам Юлий II оказался похороненным в церкви над этим домом. Базилика святого Петра в цепях хранит его надгробие, созданное самим Микеланджело Буонаротти. Предполагалось, что оно будет колоссальных размеров, со множеством статуй из каррарского мрамора и займет центральное место внутри собора святого Петра в Ватикане. По случаю папа Юлий II развернул масштабную стройку, снес стены старого собора и заказал новый. Но не сложилось. Преждевременная смерть понтифика, споры его наследников с Микеланджело и закономерное ухудшение финансового положения семьи Делла Равере после потери власти в Ватикане надолго затянули создание надгробия. Сегодня внутри церкви Сан-Пьетро ин Винколи можно полюбоваться его урезанной версией, но с изумительной мраморной статуей Моисея работы Микеланджело. Борджиа не нашлось места в хронологии владельцев особняка. Вместо них хозяевами успели побывать Орсини, а позже дом вернулся к историческим владельцам Чезарини. В XVII веке в его стенах обосновались монахи-минимы ордена святого Франциска из Паулы. Рядом с церковью в честь своего патрона они построили колокольню. Вернее, как это часто бывает в Риме, сделали ее из того, что уже было под рукой, а именно средневековой башни. Она, как и весь комплекс, носит название Борджиа, что, разумеется, не имеет никакого исторического объяснения. Настоящее ее имя – башня Моргани, по имени ее владельцев в эпоху Возрождения. Кстати, это единственный случай в Риме перевоплощения военной башни в церковную колокольню. Три ее колокола звонят до сих пор. А что стало с псевдодворцом Борджиа? Много лет он служил штаб-квартирой школы реставраторов. А после недавнего ремонта в нем разместились офисы итальянского представительства благотворительной организации Save the Children. Любопытно, что архитектурная студия, которая курировала проект реконструкции пятиэтажного здания, публично называет здание Борджиа и даже упоминает в списке отреставрированных залов комнату Лукреции. Так жило тут семейство Ваноци или нет? Похоже, придется оставить вопрос открытым.